торопливые шаги. Я не для того кончала два института, чтобы подшивать бумажки в министерстве. Я должна быть завлитом в театре. И буду. Завлит — это что, вроде режиссера? Это человек, который первым читает поступившие пьесы, и от него зависит, поставят или не поставят, перебил я. Нет, поступит пьеса наверх или не поступит. Не всегда, но очень часто. Завлит также работает с авторами пьес. Голос у Лиды был ровный, а она всегда злилась, когда я задавал глупые, по ее мнению, вопросы. «Ну, а если...» «Поговорим завтра. Я выпила две таблетки снотворного», — сказала Лида. «Я сплю». Она задышала ровно и глубоко, но огонек сигареты светился. Матери я позвонил на другой день с работы. Мы договорились встретиться на проспекте Мира у кафе «Юность». Для этого пришлось на полчаса раньше уйти с работы. Я ждал мать недолго. Сквозь стекло в кафе я видел официанток, которые судачили, подперев локтями могучие груди. Был пустой час, когда народ еще не пошел по кафе, а дневная суета кончилась. Мать была в темном пальто с воротником из норки и вязаной шапочке. Я почти с гордостью оценил, что она одета лучше, гораздо более со вкусом, чем все проходившие мимо женщины, даже девушки. И лицо ее было не старше, чем в прошлый раз, даже свежее. Лишь морщины у глаз стали глубже и резче, и темный бабкин пламень в них вроде бы полыхал сильнее. Я рассказал, в чем дело. Мать взяла меня под руку. Мы медленно шли по направлению к выставке. «А он не жулик?» — спросила мать. Лида говорит «нет». Она говорит, что это ее старый знакомый. «Я дам деньги», — сказала мать. «Взамен ты сделаешь следующее. Ты дашь расписку о том, что полностью отказываешься от прав на отцовский дом в мою пользу». «Там же отец!» — с изумлением сказал я. «Бабка, зачем он тебе?» «Отец твой скоро умрет. Бабка, может быть, еще раньше. Но я тебе так просто его отдам. Мне он не нужен». Мать подняла голову. Взгляд ее был короткий и какой-то жалостливый. Она жалела меня. «Ты же ученый», — сказала мать. «Институт кончил. Тебе известно, что был такой царь Соломон. Он носил золотое кольцо с надписью «Все проходит». «Это не о том надпись», — сказал я. «О том. Все проходит. Любовь, жалость, благодарность. Благодарность проходит быстрее всего. Поэтому лучше расписку. Дом-то тебе зачем?» «Дачу устрою», — коротко и зло сказала мать. «1000 я занесу завтра утром. И чтобы этой твоей не было дома. Я с ней говорить не хочу». «Ладно», — сказал я. «Расписку когда оформим? Сейчас?» «Сейчас я пойду», — сказала мать. «Поймаю такси и поеду. Не провожай». Дома меня ждала посылка Рулева. От посылки шел знакомый запах слегка подкопченного чира. На почтовом квитке для письма рукой Рулева было написано: «Растешь, юноша, мужаешь, но все-таки помни, что я у тебя есть». Утром мать принесла деньги. Вечером явился Боря. Теперь, когда он был в своей сфере, молчаливость и застенчивость у него исчезли. Боря шумно хлопнул дверью и, не раздеваясь, прошел к дивану. Он сел, положил руки на колени и начал смеяться. Он мотал головой, животик его подрагивал, и короткие пальцы весело барабанили по коленям. «Посадили», — отдышавшись, сказал Боря. «Сашку позавчера посадили». «Как посадили?» — спросила Лида. «Сашка, который в очках?» «Ну как, обычно. Пришел майор Пронин и сказал: пройдемте». «Что же ты веселишься?» «Сгорел Сашка», — сказал своим коленям Боря. «Коньяк любил, армянский, баб любил, тощеньких, чтобы вместо ягодиц два теннисных мячика и в них спички воткнули вместо ног. Обожал таких мымр. Сгорел Сашка». «Прекрати», — сказала Лида. «Ты прекрати», — отмахнулся Боря. «Если бы я твои деньги ему позавчера отдал, а? То-то». «А ты не замешан? Тебя не арестуют?» «Не», — сказал Боря. Веселость его прошла, и он как-то отяжелел. «Я, Ледок, свои полтора года отбыл и больше не хочу. Я со всех сторон всегда чистый». «А как с кооперативом?» «Дураки вы, что ли? Я же говорю, сгорел Сашка». «Но, может быть, нон проблемас, но в другом районе, на окраине нашей прекрасной столицы, и еще 1000 сверху». «Зачем еще 1000?» — тоскливо спросил я. «Потому что другой район, потому что там не Сашка, а другой человек. 500 я достану», — быстро сказала Лида. «Не буду я больше просить у матери», — сказал я. «Ваше дело, бобики, решайте». Боря вздохнул и расстегнул пальто. И вдруг я вспомнил приписку Рулева: «Помни, что я у тебя есть». «Есть шанс», — сказал я. «Пожалуй, пойду и прямо сейчас дам телеграмму». К февралю мы въехали в двухкомнатную квартиру, похожую на 1000 других квартир, в доме, похожем на 1000 других домов. Это был новый район Москвы. Здесь было тихо, и воздух был как в пригороде. Въехали — не то слово, вошли. Все наше имущество уместилось в 3 чемоданах. В 2 была одежда и белье, в 1 книги. Из моих книг были 2 тома Монтэня «Опыты». Я купил их случайно. Мне нравилось слово «опыты», нравилась биография Монтэня. «Я перестану писать о квартире, потому что теперь все взяла на себя Лида. Я был отстранен и только рад был этому. осталась лишь клятва,